Алексей, кто может, а кто никогда не сможет владеть магическими и энергетическими воздействиями? Какие факторы на это влияют? На это влияет множество факторов. И самый главный из них – это жизненное предназначение, вышнее жизненное предназначение. Поскольку, исходя из того предназначения, которое свыше назначено, даются и наборы инструментов для каждого человека уникальные. Это примерно то же самое, как мы видим в природе. Происходит распределение возможностей и сил у разных животных. Ну, к примеру, колибри может зависать в воздухе? Да, может зависать в воздухе. Но за счет чего? За счет того, что она очень быстро машет крылышками. Альбатрос может зависать в воздухе? Да, конечно, он ловит восходящие потоки, но при этом крыльями практически не машет. Может часами висеть над океанскими просторами и ни разу крылом не взмахнет. Но и тот, и другой зависает, и тот, и другой перемещается. Но они отличаются между собой. То же самое у человека происходит. Когда один рождается с предназначением, например, кем-то управлять или кем-то руководить, либо властвовать, у него даются харизма, через харизму проявление силы воли, широкий кругозор либо узкий кругозор. И это не воспитывается, это шлифуется. И это каким-то образом дополняется. И практика жизни показывает, что если человек рождается исполнителем, то в этом случае мыслить о большом он может, но видеть целиком всю картину он не способен. Мыслить о большом с точки зрения, как себя проявить в этом обществе, он может, но проявить себя он может только на своем месте, что-либо исполняя по тем укладам, по тем задачам, по тем инструкциям, которые свыше ему даются. И наоборот, тот человек, который рождается с вышним предназначением руководить крупным каким-то регионом, либо управлять страной, даже без какого-либо дополнительного образования, так или иначе будет связан с руководством или управлением. Да, естественно, навык или отсутствие навыка будут влиять на это. Если у человека нет навыка, если у него нет какого-то опыта, то руководство страной будет, ну, так себе. Но если ему добавить какой-то навык и туда еще вложить опыт жизненный, то тогда его страна может стать процветающей. А вот если мы берем человека, у которого нет этого предназначения быть руководителем либо управленцем, то в этом случае, как его не учите, он правильно будет все понимать, но на работе он сгорит на своей. Потому что он не сможет быть тем самым управленцем всей страной, потому что у него нет того самого запала, тех самых запасов жизненных сил, которые есть у другого от рождения. Почему я так долго об этом говорил? Да потому что в то, что называется магическим каким-то воздействием, либо просто магией, тоже все эти элементы, эти зависимости очень хорошо прослеживаются. Один человек рождается с качествами уже начального мага, либо мага очень крутого. И если он не умеет управлять силами стихии, силами природы, он все равно будет заниматься магией. Но только без осмысления и понимания он может перейти на темную сторону и может начать разрушать всех вокруг себя и себя в конечном итоге самого, потому что будет разрушен мир. А тот, который рождается без возможности заниматься магией, никогда магией в серьезном смысле заниматься не может, но он хотя бы будет понимать, как работает магия, и сможет обращаться к тем людям, которые правильно образованы, у кого есть магические возможности, и будет правильно ставить защиты. Защиты по тем, ну, направлениям, которые у него есть в понимании того, как это делать. И вот для того, чтобы разобраться с этим, понять, на каком уровне основных уровней магии 4 и направлений еще тоже множество, на каком уровне кто находится, необходимо 23 августа 2025 года оказаться в Москве на моем семинаре, где эти моменты будут подробно раскладываться. И вы тогда честно, без каких-либо там вот этих вот завитушек в голове и каких-то долгих слов блужданий, поймете, где ваше место в этом самом магическом мире. А наш мир – это сплошная магия вообще-то. Он был создан, если так разобраться, магическим способом. И вот когда вы с этим разберетесь честно и займете то место, которое вам по конам вселенского бытия принадлежит, оно ваше, вы сможете быть счастливым человеком, потому что в чужое не будете всовываться, и при этом будете иметь ту защиту, которая вам необходима для вашей жизни. Поэтому, если хотите разобраться с этими, на первый взгляд, казалось бы, сложными вопросами, но которые очень простые, милости прошу, приходите 23 августа 2025 года в Москве на мой семинар. где все это будет подробно рассказано. Как всегда, контакты организатора находятся в описании этого ролика. Встретимся вместе, поосмыслим, подумаем, разберемся с этими вопросами и сделаем мир лучше. Быть добро!